Глава 6. Электрические рыбы. Кто не слыхал о страшной способности ската и той энергии, что принесла ему мрачную славу? Клавдиан, «Малые стихотворения». Способность электрического ската поражать свои жертвы ударом тока известна со времен античности. Она даже упоминается в диалогах Платона, где Минон, ошеломленный аргументами Сократа, сравнивает философа с рыбой. Он говорит следующее: «А если я осмеливаюсь пошутить, ты становишься, на мой взгляд, и внешне, и в других отношениях очень похожим на плоскую морскую рыбу ската. Она ошеломляет тех, кто подходит и дотрагивается до нее, подобно тому, как ты ошеломил меня. Мой разум и мой язык парализованы, и я не знаю, как ответить тебе». В других классических произведениях встречаются упоминания о том, как у рыбаков отнимались руки, когда им случалось загарпунить ската или поймать его сетью. Именно за способность парализовать эта рыба получила свое научное название «торпедо». На латыни слово «торпере» означает «оцепенеть», а от греческого названия рыбы «нарке» происходит наше слово «наркотик». Классических писателей озадачивало то, что ошеломляющий удар от рыбы можно было получить на расстоянии. Для этого не обязательно до нее дотрагиваться. Научное изучение электрических рыб началось в 1700-х годах, после рассказов возвратившихся из Африки путешественников об оглушающей рыбе, при прикосновении к которой человека начинает трясти. Речь шла об африканском электрическом саме Malapterus electricus. Французский натуралист Мишель Адансон, увидевший эту рыбу во время поездки по Сенегалу, первым провел аналогию между ощущениями при прикосновении к саму с реакцией на разряд Лейденской банки и сделал вывод, что рыба тоже может генерировать электричество. Электрический сом был хорошо известен в Древнем Египте. Его можно увидеть на многих рисунках и фресках из гробниц, в частности, на барельефе с изображением сцены рыбной ловли из гробницы Ти в Саккаре, которая датируется 2750 годом до нашей эры. Мумифицированного сома находят в пирамидах фараонов. Он играет важную роль в мифе об Осирисе. В изложении Плутарха Осирис был предательски убит своим братом Сетом, а его тело было разорвано на 14 частей. Убитая горем жена Осириса отыскала все части тела своего мужа, кроме пениса, который был брошен в Нил и съеден самом и двумя другими рыбами. Возможно, поэтому древние египтяне не употребляли сама в пищу. Как ни странно, но исламские авторы считали сама приворотным средством, а жители Северной Африки – афродизиаком, несмотря на то, что первые миссионеры описывали его как создание, которое ни один человек не мог взять в руки, пока оно было живым, ибо руки пронзала такая боль, словно все суставы раздирались на части. Это было неудивительно, поскольку напряжение электрического разряда, который генерировал сом, достигало 350 вольт. Самый сильный разряд генерирует южноамериканский электрический угорь – Electrophorus electricus. Несмотря на общепринятое название, электрофорус относится не к угрям, а является представителем семейства натоптеровых. Он просто похож на угря. Первое его описание дали миссионеры и иезуиты еще в XVI веке, назвав индийским скатом. Однако лишь в XVIII веке люди начали заниматься выяснением природы оружия этой рыбы и пришли к выводу, что парализующий эффект должен быть результатом электрического разряда. Хотя в конечном итоге угрей стали привозить в США и в Лондон, мало кто мог позволить себе роскошь экспериментировать с ними при цене 50 гиней за штуку, что было очень значительной суммой в те дни. К тому же угри находились не в лучшей форме после длительного путешествия. Намного более привлекательной для отважных молодых людей казалась поездка поближе к угрям, на их родину. Одним из таких ученых-экспериментаторов был Александр фон Гумбольдт. Сногсшибательно. Движимый жаждой приключений и желанием забыть о повседневной скуке в удивительном мире, 29-летний фон Гумбольдт отправился в 1799 году в Южную Америку навстречу научным открытиям. Его рассказ об экспедиции, написанной по возвращении 5 лет спустя, быстро превратился в бестселлер. Он стал источником вдохновения для молодого Чарльза Дарвина, по словам которого, этот отчет зажег в нем страстное желание внести хоть какой-нибудь вклад в возведение величественного здания естествознания. Фон Гумбольдт был превосходным экспериментатором и живо интересовался опытами Гальвани с лягушками, отчеты о которых были опубликованы несколькими годами ранее. Ему очень хотелось добраться до электрических угрей, водившихся в притоках реки Оренока. Это, однако, оказалось нелегким делом, поскольку страх получить электрический удар оказался настолько сильным, что местные индейцы не желали ловить угрей. Они не скупились на обещания, но угри от этого не появлялись. Деньги не играли никакой роли, они мало интересовали местные племена. Не выдержав, фон Гумбольдт собрался было ловить угрей самостоятельно, но тут местные проводники жалились над ним и предложили помочь в рыбной ловле с помощью лошадей. Фон Гумбольдт написал, что представить такой способ рыбной ловли было крайне трудно, но скоро наши проводники возвратились из саванны со стадом диких лошадей и мулов. Лошадей было порядка 30, и их загнали в воду. Он живо описывает последовавшую свалку. Невероятный шум от топота копыт заставлял рыбу выскакивать из ила и атаковать. Эти серовато-синие с желтым угри, похожие на огромных водяных змей, поднимались к поверхности и норовили проплыть под брюхом лошади. Лошади, конечно, пытались убежать, но индейцы не давали им сделать этого. Они пронзительно кричали и загоняли животных обратно в реку с помощью заостренных палок. Сражение было жарким. Угри, ошеломленные шумом, защищались, используя свое электрическое оружие. В какой-то момент казалось, что они могут победить. Несколько лошадей упали, получив удар током в наиболее чувствительные органы, и скрылись под водой. Остальные тяжело дышали, их гривы стояли дыбом, глаза налились кровью. Они боролись и старались избежать грозы, разразившейся в воде. Некоторым из них, наконец, удалось выбраться на берег, где они падали без сил на песок, очумев от ударов током. Через несколько минут накал битвы спал, и все кончилось. Обессиленные угри подплывали к берегу и становились легкой добычей индейцев, которые били их острогами, привязанными к длинным веревкам. Большинство лошадей остались живы. По признанию фон Гумбольдта, погибшие вряд ли были убиты током. Оглушенные они просто попадали под копыта других лошадей и тонули. Такой оригинальный метод ловли был успешным потому, что, подобно электрической батарее, угри быстро теряли заряд, и их оружие переставало действовать. Пока заряд восстанавливался, угри были безопасными и становились легкой добычей. Интерес фон Гумбольдта к электрическим угрям был не только научным. По его словам, их мясо отличалось неплохим вкусом, хотя значительную часть тела составлял электрический орган, который было неприятно есть. Шокирующее использование мышечной энергии. Электрический угорь может генерировать сильный разряд напряжением более 500 вольт и током 1 ампер, то есть мощностью 500 ватт. Этого достаточно для питания нескольких ламп, что и было продемонстрировано в одном из японских океанариумов, где электрического угря подключили к гирлянде рождественской елки. Этого также достаточно, чтобы оглушить или даже убить человека или крупное животное. Во времена фон Гумбольдта при пересечении одной из рек вброд погибало столько мулов, что пришлось изменить маршрут. Еще в середине 20 века пастухи теряли или думали, что теряют столько скота в результате нападения угрей, что им приходилось устраивать специальные ловушки, в которых угри, после того, как они растратят свою энергию, забивали мачете с изолированными рукоятками. Физиологический эффект разряда электрического угря ничем не отличается от поражения обычным электрическим током такой же силы. Он может приводить к непроизвольному сокращению мышц, к параличу дыхательных мышц, к сердечной недостаточности и даже к смерти. Иногда от прямого воздействия тока, но чаще в результате того, что оглушенная жертва тонет. Удар током бывает к тому же очень болезненным. Фон Гумбольдт однажды случайно наступил на крупного угря в возбужденном состоянии, только что вытащенного из воды, еще не успевшего потерять свой заряд. По его словам, боль и онемение были чрезвычайно сильными. Он целый день жаловался на то, что у него сильно болели колени и все остальные суставы, и судорожно сокращались жилы и мышцы. Отсюда происходит испанское название этой рыбы — тембладорес, сотрясение. Неудивительно, что индейцы боялись угря. У электрических угрей нет зубов, и им приходится заглатывать добычу целиком. Сделать это намного труднее, когда она извивается, и, быть может, именно поэтому угри оглушают свою добычу электрическим разрядом. Большую часть времени они проводят, зарывшись в донный ил. Но раз в несколько минут им приходится подниматься к поверхности, чтобы подышать, поскольку основную часть кислорода они получают из воздуха. Из-за этого угри не погибают после извлечения из воды, их легко изучать. Я очень хорошо помню мое давнее посещение лаборатории, где работали с электрическими угрями. Перед входом в помещение мне предложили надеть резиновые перчатки, которые доходили до подмышек, на тот случай, если рыба выпрыгнет из аквариума, и я ненароком дотронусь до нее. Это производило неизгладимое впечатление. Электрофорус имеет удлиненное цилиндрическое змеевидное тело с темно-серой спиной и желтоватым брюхом. Длина его может быть просто огромной. Крупные экземпляры весят более 20 килограммов, достигают 2,5 метра в длину, а их толщина сравнима с толщиной бедра взрослого мужчины. Жизненно важные органы находятся спереди и занимают всего пятую часть тела. Остальное, если не считать спинного хребта и плавательных мышц, это силовой агрегат. Главные электрические органы расположены с двух сторон по бокам угря. Каждый из них состоит из тысяч модифицированных мышечных клеток, так называемых электрических пластинок, которые утратили способность сокращаться и превратились в генераторы электрического заряда. Эти очень тонкие пластинчатые клетки наложены одна на другую и образуют высокие столбики наподобие гигантских стопок монет. Каждый столбик содержит от 5000 до 10 тысяч клеток. С каждого бока угря располагается примерно по 70 столбиков. Такие столбики электрических пластинок очень напоминают вольтов столб, примитивную гальваническую батарею, об устройстве которой мы узнали из главы 1. Этот факт отмечал сам Вольта. Щелчок выключателем. Поверхности клетки, образующие электрическую пластинку, сильно отличаются друг от друга. Одна из сторон — гладкая и пересечена вдоль и поперек множеством нервных окончаний. Другая имеет глубокие впадины и лишена нервов. В состоянии покоя между двумя поверхностями клетки разность потенциалов отсутствует, и электрический ток не генерируется. Когда рыба хочет оглушить добычу, она генерирует импульс в нерве электрического органа. Это приводит к появлению электрического импульса в пластинке, фактически мышечного потенциала действия, который распространяется только по возбужденной стороне. В результате возникает разность потенциалов между двумя сторонами клетки, достигающая 150 милливольт. Поскольку это происходит одновременно во всех электрических пластинках, и так как пластинки соединены друг с другом последовательно, напряжение суммируется, доходя до 500 вольт и более, примерно в 4 раза выше, чем в бытовой электросети в США, и в 2 раза выше, чем в европейских странах. Тысячи мышечных потенциалов действия, генерируемых одновременно, рождают электрический разряд. По существу, каждая электрическая пластинка действует как миниатюрная живая батарея, у которой стимулируемая сторона, обращенная к хвосту, имеет отрицательный заряд, а противоположная, обращенная к голове, положительный. Эти крошечные батареи объединены голова к хвосту в длинные столбики. Простой аналогией такого соединения является электрический фонарик, цилиндрической рукоятки которого находится столбик из батареек, соединенных голова к хвосту, положительный полюс к отрицательному. Напряжение этих батареек складываются и в сумме дают уровень, необходимый для питания фонаря. Таким же образом, крошечные разности потенциалов, генерируемые отдельными электрическими пластинками при возбуждении, складываются и дают очень высокое напряжение. Чем больше клеток в столбике, тем сильнее удар током. Молодые угри, у которых меньше электрических клеток в столбике, все равно могут сильно ударить током, но этот удар намного слабее, чем у взрослых особей. Удар током непродолжителен по времени, поскольку электрический импульс на возбужденной стороне пластинки пропадает в течение пары миллисекунд. Однако угорь генерирует не отдельный электрический удар, а их поток, выдавая быструю очередь импульсов до 400 в секунду. Хотя разность потенциалов между концами столбика значительна, ток, текущий от конца столбика к окружающей воде, относительно невелик. И это хорошо, иначе клетки угря просто изжарились бы. Однако токи параллельных столбиков суммируются, и совокупный ток достигает значительной величины — порядка 1 ампера. Пространство между электрическими пластинками заполнено студенистым веществом с высокой электропроводностью, которое, наверное, и показалось фон Гумбольдту неприятным на вкус. Это вещество выполняет очень важную функцию. Оно обеспечивает свободное течение тока от одной пластинки в столбике к другой и от конца столбика к окружающей воде. Не менее важно и то, что каждый столбик хорошо изолирован по всей длине, иначе ток тек бы не вдоль столбика, а поперек него в окружающей ткани угря. Понятно, что электрические пластинки должны быть как можно тоньше, поскольку чем больше клеток в столбике, тем выше генерируемое напряжение и тем сильнее электрический удар. В то же время, чем тоньше клетка, тем быстрее она наполняется ионами натрия, поступающими во время электрического импульса. Это создает проблемы, поскольку снижает градиент концентрации, заставляющий ионы натрия поступать в клетку. Это означает, что при поступлении цепочки импульсов сила электрического импульса, генерируемого каждой клеткой, постепенно снижается. Как следствие, мощность электрического разряда и частота, с которой он может генерироваться, постепенно уменьшаются и в конце концов падают до нуля. Электрический орган разряжается точно так же, как и перегруженная батарея. Именно этот эффект использовали индейцы при рыбной ловле своим оригинальным методом. Подзарядка электрического органа требует времени и осуществляется с помощью молекулярных насосов, которые выкачивают все ионы натрия, попавшие в клетку, и восстанавливают градиент концентрации натрия, дающий энергию электрическому импульсу. Раз и готово. Электрический скат торпеда имеет почти такую же, как и у электрического угря, систему генерирования электрического разряда. Отличие связано с тем, что он является морской рыбой, а не речной. В пресной воде мало растворенных солей, способных передавать электричество. Поэтому ток распространяется не слишком далеко, и угорь должен подобраться довольно близко к жертве, чтобы оглушить ее. В результате угрю нужно значительно более высокое напряжение, чтобы преодолеть сопротивление воды. Морская вода намного лучше проводит электрический ток, чем пресная, из-за более высокого содержания солей. Поэтому ток не так быстро затухает с расстоянием. Скат идеально приспособился к морской среде. Он генерирует более значительный ток при более низком напряжении, чем электрофорус. Два больших, имеющих форму почки, электрических органа ската расположены по бокам у его головы. В каждом из них 500-1000 плотно размещенных столбиков примерно из 1000 электрических пластинок. Имея меньше пластинок в столбиках, скат не может генерировать такое же высокое напряжение, как и угорь. Максимальное напряжение разряда составляет около 50 вольт, примерно в 10 раз меньше, чем у угря. Вместе с тем его ток больше из-за значительно большего числа столбиков. Скат способен генерировать ток силой до 50 ампер и развивать пиковую мощность разряда более 1 кВт. Причиной того, что скат генерирует более высокий ток при более низком напряжении, является более высокая электропроводность среды, в которой он живет. Особенностями морской жизни объясняется и то, почему его электрические органы короткие и широкие, в отличие от угря, у которого они длинные и тонкие. Просто для того, чтобы получить высокий ток при низком напряжении, требуется множество коротких столбиков. Столбики электрических пластинок расположены вертикально между верхней и нижней поверхностями крыльев ската. При разряде ток распределяется в окружающей среде так, что его сила максимально непосредственно над электрическим органом или под ним. Скат использует это явление во время охоты. Он неподвижно лежит на дне до тех пор, пока какая-нибудь рыба не подплывет достаточно близко, а потом резко всплывает, испуская серию оглушающих электрических разрядов, и занимая такое положение, в котором жертва получает наиболее сильный удар. После этого скат набрасывается на обездвиженную добычу, охватывает ее крыльями и заталкивает в рот. Как и у электрического угря, нервные окончания расположены только на нижней поверхности пластинок ската. На этой модифицированной мышечной мембране находится так много ацетилхолиновых рецепторов, что они образуют полукристаллическую решетку. По существу, это один гигантский синапс. Возбуждение нерва, управляющего электрическим органом, приводит к выбросу нейромедиатора, ацетилхолина, который открывает ацетилхолиновые рецепторы в нижней мембране электрической пластинки и создает разность потенциалов порядка 100 мВ между двумя сторонами клетки. Это заметно меньше, чем в пластинках электрического угря. Однако главной причиной, по которой скат генерирует более низкое напряжение, является меньшее число клеток в столбике. Генерирование электрического разряда требует много энергии, поэтому разряд не может быть продолжительным. Как и электрический угорь, скат испускает серию импульсов около 100 в секунду, а каждый разряд длится всего несколько миллисекунд. Почему скат не поражает током себя? Почему электрический скат, да и электрический угорь тоже, не оглушает током себя, остается загадкой, которая полностью не разгадана до сих пор. Ток течет от одного конца столбика электрических пластинок к другому, а затем через ткани и кожу в воду. Из-за того, что электрические органы находятся в крыльях, ток не проходит напрямую через сердце и мозг ската. Кроме того, ток, текущий через любую часть тела рыбы, невелик, поскольку каждый столбик электрических пластинок вносит очень небольшой вклад. Жертва, тем не менее, получает сильный удар в силу того, что слабые токи отдельных столбиков суммируются, и в воде возникает намного более значительный ток. Считается, что прослойки жира в коже действуют подобно изоляторам и защищают рыбу от поражения током самой себя. Если кожу отцарапать или повредить, что снижает эффективность этой изоляции, то электрический скат начинает вздрагивать при использовании своего электрического оружия. Иными словами, он начинает чувствовать удар током. Конечно, чтобы ток выходил в воду, кожа над электрическими органами не должна быть слишком хорошо изолированной. И действительно, как показывают замеры, кожа сверху и снизу электрических органов ската имеет более высокую электропроводность, чем кожа на других участках тела. Сила тока, проходящего через тело электрического ската или угря, не может быть меньше, чем сила тока, проходящего через тело жертвы, по законам электротехники. Но у электрических рыб ток проходит в основном через электрические органы, а у жертвы – через жизненно важные органы, чувствительные к поражению током. Спрятав уязвимые органы в изолирующую оболочку, рыба защищает их от собственных электрических импульсов.